Шведские министры отвечали, что король желает возвращения всего у него взятого. Русские сказали на это, что царское величество желает удержать все им завоеванное. И если с шведской стороны не объявится что-нибудь другое, порезонабельнее, то согласиться будет трудно. Герц объявил, что мир не состоится, если предварительно не будет положено о возвращении королю Лифляндии и Эстляндии, чтоб потом об этих провинциях уже и не упоминать, и вести переговоры только об остальных. Русские отвечали, что мир не состоится, если предварительно не будет положено, что Лифляндия и Эстляндия остаются за Россию. После чего пойдут переговоры о Финляндии, ибо царское величество для прочности мира и безопасности своего государства не может допустить, чтоб в середине его земель оставалось какое-нибудь шведское владение. Шведы говорили, что в таком случае и Финляндия недолго останется за ними, ибо из Ревеля царское величество всегда будет в состоянии переходить через Финский залив и завоевывать Финляндию. И что королю не для чего заключать мира, который отдаст его на произвол соседям. Притом Лифляндия и Эстляндия так разорены, что их и в 50 лет поправить нельзя. И до тех пор содержание их королю будет очень тяжело. «Царское намерение ясно», — продолжали шведы. «Он желает усилить свои связи с Германской империей и установить свое купечество на Балтийском море. Но если Рига, Ревель и другие гавани будут за ним, то он в короткое время там усилится, что шведы и датчане будут вытеснены из Балтийского моря. Друзья царские англичане всюду об этом внушают и возбуждают подозрения. Шведы толковали об убытках, которые причинила им Северная война, и на этом основании требовали в вознаграждение Лифляндию и Эстляндию. Русские указывали, что Россия понесла не меньшие убытки, что царские мирные предложения были постоянно отвергаемы королем, который возбудил еще турок к войне. Для прекращения этой войны нужно было отдать султану Азов и Таганрог, стоившие миллионов. За это надо получить вознаграждение от шведов. Королевские уполномоченные говорили, что Лифляндия и Эстляндия — бастионы королевства шведского, что королю лучше потерять все в другом месте, чем уступить их России. Остерман в особом письме писал: «Шведские министры ясно дают знать, что им с другой какой-то стороны, противной этому миру, делаются многие предложения, но что король больше склонен к миру с царским величеством. По поступкам Герца видно, что он не донес королю об условиях, а просто объявил, что надеется получить полезный отдельный мир с Россией. Между тем мы под рукою делаем шведским министрам внушения, которые могут быть полезны. Мы подлинно знаем, что дело это, мимо министров, ведется самим королем, для чего находится здесь генерал-адъютант барон Шпар, ведущий переписку прямо с королем. Мы стараемся его ласкать и делать ему всякие приличные внушения. Говорил мне партикулярно барон Герц, что у него нет в Швеции ни одного друга, что шведы подали королю пространную записку против мира с Россией, но он, Герц, опроверг ее, что король склонен к миру. Но камнем преткновения служит Ревель, ибо, уступив его, шведы будут считать себя рабами, зависящими от произвола царского. Мне кажется, что они охотнее пожертвуют Лифляндию, чем Ревелем, ибо и Герц, и Гилленборг редко говорят о Лифляндии. Герц часто упоминает слово «эквивалент». Это мне подает надежду, что если бы мы могли их обеспечить эквивалентом в другом месте, то можно было бы заключить с ними добрый мир. По моему мнению, это единственное для нас средство. Обстоятельства нам благоприятствуют, король хочет с нами мира, заключив который будет искать в другом месте себе вознаграждение, ибо находящиеся здесь уполномоченные из собственных выгод будут делать все на свете, чтобы утвердить короля в таком намерении. Оба питают злобу к Англии, все их намерения клонятся к тому, чтобы по заключении мира с Россией всеми силами напасть на короля английского. Головкин и Шафиров на все эти донесения отвечали: «Вы хорошо делаете, что больше не упрекаете Гёрца в его запирательстве насчет сообщенных ему условий. Не нужно его озлоблять. Объявите Гилленборгу, что брат его, находящийся у нас в плену, освобождается без размена. Старайтесь войти в дружбу и конфиденцию с Шпаром. Дайте ему из отправленных к вам червонных соболей и комок, сколько заблагорассудите. Дайте и Гилленборгу. Можете обещать знатные дачи, хотя такую же сумму, как и Гёрцу. Обещаете. Царское Величество даст, только б мир заключен был по его желанию». Царь писал Остерману. Гёрц упоминал об эквиваленте. «Можете от себя объявить, что у нас таких мест не обретается, которые мы могли бы дать им в эквивалент. А если они разумеют другие страны, то пусть объявят, ясно? Приводите их к тому, чтобы они сами объявили. Если же нельзя, то можете завести речь от себя, что по озлоблению, которое король английский нанес обеим сторонам, всего лучше искать вознаграждение из его земель, сверх возвращения Бремена и Вердена, и что, по вашему мнению, мы не откажемся помочь им в этом. Если станут вам говорить что-нибудь явно о претенденте, требуя его помощи, то можете сказать, что мы и в том, по вашему мнению, помочь им не откажемся, и можно будет внести в договор об этом особую статью». По поводу претендента Шафиров дал знать Остерману 9 июня. «На сих днях прибыл сюда нарочно от претендента некоторый человек, с которым я имел разговор у генерала Ягужинского. Объявил он мне, что был в Швеции, где имел долгие разговоры с бароном Гёрцем, который объявил ему, что они, шведы, в пользу претендента хотели сделать высадку в Англию прежде заключения мира с Россией. Но он, Гёрц, им это отсоветовал, представляя, что это гораздо удобнее сделать по заключении мира. В противном случае царь мог бы помешать предприятию какую-нибудь диверсию в их земле. А по заключении мира, может быть, сам царь им в том поможет».